Помнишь твой день рождения, когда тебе исполнилось 18? Когда он привез тебя домой, он был так пьян, что мне пришлось вышвырнуть его за дверь. А на следующее утро в моей машине были перебиты все стекла. Но ведь ты не можешь утверждать, что это сделал Дуг. А, Сьюзан, не надо. Если уж ты решилась посмотреть правде в глаза, надо идти до конца. И скажи-ка мне еще вот что. Разве ты не выгораживала его, когда его допрашивали по поводу смерти той девушки? Нэн Шеридан? Ну, естественно, Нэн Шеридан. Дуг просто не способен. Нет, Сьюзан, скажи мне, когда на самом деле он заехал за тобой в то утро, когда ее убили? В 7 часов. Мы хотели вернуться в Браун до хоккейного матча. Сьюзан, перед смертью твоя бабушка все мне рассказала. Ты в то утро плакала, потому что решила, что Дуг опять тебя обманул и не приехал за тобой. Он объявился только после 9. Ну, скажи мне правду хотя бы сейчас. Хлопнула входная дверь. Вошли Донни и Бет. Личко Донни светилось радостью и покоем. С каждым днем он все больше становился похож на Дуга в этом же возрасте. Она влюбилась в Дуга еще в школе. Сьюзен почувствовала, как у нее сжалось сердце. «Я никогда не смогу его разлюбить», — призналась она себе. Вот Дуг умоляет ее. «Сьюзен, у меня сломалась машина. Они хотят все это свалить на меня. Им нужен виновный, все равно кто. Пожалуйста, скажи, что в 7 я был здесь». Донни подошел ее поцеловать. Она наклонилась и погладила его по голове, потом снова повернулась к отцу. «Папа, ну о чем ты говоришь? Ты прекрасно знаешь, у бабушки плохо было с памятью. Уже тогда она вечно все путала. Это было в другой день». Глава 11. Суббота, 2 марта. Когда он добрался туда в субботу, было уже 2:30 ночи. Последние несколько дней его так тянуло сюда. Только здесь он становится сам собой. Не надо прятаться за чужой личиной. Можно танцевать в такт с Астером, улыбаться воображаемой девушке у него в объятиях, нашептывать милые глупости ей на ушко. Как прекрасно, что здесь никого нет. Засовы отделяют его от внешнего мира, портьеры задернуты, чтобы никто, случайно попавший в его владение, не мог заглянуть в комнату и нарушить его уединение. Здесь царит его безграничное «я», не скованное приличиями и условностями. Здесь он может полностью отдаться восхитительным воспоминаниям. Нэн, Клэр, Дженнин, Мари, Шейла, Лесли, Аннет, Тина, Эрин. Все они улыбаются ему, все рады ему. Им не уйти, не посмеяться над ним, не бросить на него презрительный взгляд. Под конец, когда они уже понимали, что происходит, это было так замечательно. Он жалел, что не дал этой возможности Нэн все осознать и упрашивать его.